Восставший Каин. С залитой майским солнцем улицы Гэри шагнул в полумрак общежитского холла. Глаза его не сразу приспособились к смене освещения, и бородатый Гарри показался призраком бестелесным голосом. «Вот сука, а! Ты представляешь, что это за сука?» «Да», — произнес Гэриш, — «это было действительно сильно». Теперь он мог разглядеть бородатого. Тот чесал угреватый лоб. На носу и щеках поблескивали капельки пота. На нем были сандалеты и рубашка со значком, оповещавшим мир, что Хоуди Дудди — извращенец. Бородатый ощерился, выставив неровные желтые зубы. «Ну, я должен был спихнуть этот экзамен еще в январе. И все время говорил себе, что я должен это сделать, и как можно быстрее. А потом еще одна переэкзаменовка. Ну, думаю, все, плохи мои дела. Я думал, что вылечу, ей-богу». Комендантша стояла в углу у почтовых ящиков. Необычайно высокая, чем-то неуловимо напоминающая Рудольфа Валентина. Одной рукой она пыталась запихать на место спадающую бретель бюстгальтера, другой прикалывала к стенду какую-то очередную ведомость. «Это было сильно», — повторил Гэриш. «Я хотел у тебя списать, но этот тип, он все видит. Ей-богу, все. Вот ведь сукин сын. Как ты думаешь, заработал ты свое А?» «Возможно, я провалился», — спокойно сообщил Гэриш. Бородатый подпрыгнул на месте. «Ты думаешь, ты провалился? Ты? Но...» «Я пойду приму душ, ладно?» «Да-да, конечно, конечно». «Это был твой последний экзамен, Корт?» «Это был мой последний экзамен», — произнес Гэриш и пошел к лестнице. Старые ступени, запах нестиранных носков. Его комната на пятом этаже. На четвертом навстречу шел очкастый заморыш, прижимавший к груди, как Библию, справочник по высшей математике. Шевелящиеся губы, логарифмы, что ли, запоминает, абсолютно пустые глаза. Корт проводил его взглядом. Заморыш куда лучше смотрелся бы мертвым. Он был призраком, тенью на стене. Тень качнулась еще пару раз и исчезла. Сквозь замызганное окно было видно, как Квин и еще один идиот с волосами, как у гориллы, ногами играют в мяч. Гэриш взобрался на пятый этаж и пошел через холл. Пигпен уехал 2 дня тому назад. 4 экзамена в 3 дня. Все схвачено, за все заплачено. Пигпен это умеет. Вещи собрал быстро и аккуратно. Оставил лишь своих красоток на стене, пару грязных носок и керамическую скульптурку «Мужик на унитазе», пародия на мыслителя Родена. Гэриш повернул ключ в замке. «Корт! Эй, Корт!» Через холл приближался Роллинс, староста этажа. Молодой человек с ослиными тупостью и упрямством, недавно пославший одного приятеля на деканскую комиссию за пьянку. Роллинс был высок, хорошо сложен и всегда выглядел лощеным. «Корт, ты все сделал?» «Да». «Не забудь вымыть пол в комнате и заполнить опись». «Да». «Я в тот четверг забросил бланк тебе под дверь, так?» «Да». «Если меня не будет,